В воспоминаниях Герхарда фон Брейнинга «Из дома черного испанца», опубликованных Брейнингом в 1874 году, дополнительно говорится об этом протоколе. Для детального обследования уже так долго не действовавших органов слуха самого великого человека в царстве звуков с обеих сторон были выпилены каменистые части височной кости и взяты с собой. Как мне недавно рассказывал придворный советник Нюртль, когда он сам еще был студентом, то видел, что эти органы слуха некоторое время стояли в завязанном стеклянном сосуде у много лет служившего при вскрытии трупов Антона Доттера, но позже они исчезли. Достоверность данных Брейнинга подтверждается и протоколом, судя по которому эти каменные части действительно были выпилены при вскрытии. Так как в точно приведенном перечне патологоанатомического музея нет никакой касающейся этого факта ссылки, вероятно, законсервированные каменные части сохранялись в том завязанном стеклянном сосуде у тогдашнего служащего при вскрытии трупов. Доказательством правильности имени Антона Доттера может служить автобиография Карла Рокитански, который с 1834 года был профессором в патологоанатомическом институте университета. В ней он упоминается как служащий анатом по имени А.Т. Антон Тоттепр, пользующийся дурной славой. О нем в Вене была распространена история, согласно которой он якобы передал за соответствующее вознаграждение одному зарубежному врачу законсервированные ценные части костей Бетховена. Когда в 1863 году решили перенести земные останки Бетховена и Шуберта в выложенные камнем склепы и в металлические гробы с целью их возможного сохранения, 13 октября была предпринята эксгумация. В соответствии со все еще актуальным и уже упомянутым в связи с Йозефом Гайдном учением о черепе Франца Йозефа Галля, который по внешним видимым формам мозга и черепа человека судил о его способностях и задатках, при эксгумации основное внимание было обращено на череп Бетховена. Но так как при вскрытии костная часть как место расположения слухового прохода была выпилена, а позже больше не обнаружена в анатомическом институте, не было получено никаких новых данных. Поэтому ограничились только анатомическим измерением остатков черепа, который, между прочим, благоговейно сохранялся Герхардом фон Брейнингом в течение 9 дней в его спальне до нового захоронения. Покой Бетховена потревожили еще раз, а именно 21 июня 1888 года в связи с перезахоронением его останков в почетной могиле на Венском центральном кладбище. Так же, как для обследования было предоставлено лишь 20 минут, ограничились оценкой и измерением черепа, который за это время уже настолько распался, что оставшиеся части не позволяли вылепить внутреннее содержимое черепа или хотя бы добыть какие-либо основания для определения емкости черепа или мозга. Таким образом, научные результаты были еще меньше, чем при первой эксгумации, от которой осталась фотография черепа, сделанная Ротмейером, и его гипсовый слепок скульптора Витмана. При второй эксгумации доктор Кауланд сделал лишь простой карандашный рисунок остатков черепа. Звучит несколько кощунственно, когда читаешь в служебном протоколе эксгумации 1888 года, что череп Бетховена никоим образом не соответствует нашим представлениям о красоте и пропорциональности. На основе подробно изложенной истории болезни, как ее можно составить из всех доступных сегодня источников, а также протоколов вскрытия тела и обеих эксгумаций, дальше будет сделана попытка с учетом современного уровня медицинской науки правильно объяснить болезни Бетховена и причины его смерти. Так как в нашем столетии этими вопросами уже неоднократно занимались медики различных отраслей науки, необходимо в отдельных местах сделать ссылки на их аргументы и заключения, и прежде всего в том случае, если они не совпадают с нашими собственными представлениями. Глухота. С ранних лет начавшаяся и в дальнейшем все ухудшавшаяся тугоухость, которая за 8 лет до смерти привела к полной глухоте, представляет собой потрясающее событие именно в жизни Бетховена. Возникновение этого нарушения слуха, которое началось с 1795 года, было в течение последних 100 лет предметом многочисленных гипотетических попыток объяснений, даже хронологическое перечисление которых явилось бы утомительным, но для заинтересованного читателя – он в полном распоряжении в расширенной медико-исторической диссертации Вальтера Форстера на тему болезни Бетховена и их обсуждения, опубликованной в 1956 году. Какие цветки были выращены в этом саду спекулятивных домыслов садовниками из числа дилетантов, но также и из врачебного мира, зачастую даже именитыми, можно показать на трех курьезных примерах. Врач и известный исследователь творчества Бетховена Теодор фон Фриммель утверждал в 1880 году, что глухота Бетховена обусловлена атрофией слуховых нервов и старался при этом опираться на историю ее возникновения, якобы рассказанную самим Бетховеном английскому пианисту Ниту, согласно которой маэстро однажды в ярости бросился на пол. «Когда я снова встал, я ничего не слышал и с тех пор остался глухим. Врачи сказали, что поврежден нерв». Фриммель предполагал, что при таком сильном сотрясении возникли небольшие кровоизлияния в сосудах вместе выхода обоих слуховых нервов. Не говоря уже о том, что это событие происходило в 1810 году, а нарушение слуха было замечено уже в 1795, симметричное проявление подобного кровоизлияния именно в месте выхода слуховых нервов настолько невероятно, что любая дальнейшая дискуссия представляется излишней. Другая, прямо-таки абсурдная теория, которая лишена любого объективного обоснования, включая и результаты вскрытия трупа, исходит от Немака Чарльза, который болезнь уха пытался связать с атеросклерозом, со склерозом суставов, и в этом случае, простоты ради, приписал Бетховену дополнительно и заболевание сердца. В своей публикации, появившейся в 1908 году, с достойной удивления фантазией, он объясняет этим и особенности музыкального творчества Бетховена. Повышенное давление, возникающее при склеротическом катаре среднего уха в лабиринте, как постоянный раздражитель, влияет на тонкие нервные окончания, но, кроме того, прослушиваются сильные удары пульса прилегающих вен. Между прочим, частые контрасты высоких пассажей и низких раскатистых басов объясняются очень просто, как неосознанная попытка избавиться от этих навязчивых шумов благодаря их музыкальному выражению. Второй вид шумов ритмической природы, соответствующих сердцебиению, для нас особенно важен. Этим объясняется отмеченная и Шиндлером неспособность Бетховена придерживаться точной метрономизации своих собственных сочинений. Часто он должен был ориентироваться по ударам своего сердца. Он был подвержен ежедневным колебаниям, так как маэстро страдал атеросклерозом и пороком сердца. Нужно иметь достаточно мужества для того, чтобы подобным образом, с медицинской точки зрения, полностью из воздуха выхваченными представлениями пытаться объяснить нам все непонятное в произведениях Бетховена. При дискуссии о потере слуха, конечно, не могли отказаться от мнения, согласно которому Бетховена причисляли к стройному ряду знаменитых сифилитиков. Кого из знаменитых художников пощадили при этом? Одним из многих примеров может служить книга «Гениальные сифилитики», в которой издатель-адвокат пишет о Бетховене следующее: «Преодолев скудное время юношеских лет, вступив на землю Вены и вместе с тем на свою первую твердую почву под ногами, Бетховен неудержимо и восторженно стал предаваться радостям жизни. Он не чурался и земных наслаждений. Его по-детски беззаботно приобщение к радостям существования нашло свой самый печальный конец в пристанище духов. Свою болезнь он приобрел рано». Но и с медицинской точки зрения уже более 100 лет назад неоднократно принимали во внимание сифилитический генезис нарушения слуха. Даже во второй половине нашего века, что, учитывая появившиеся за это время источники и современный уровень научной медицины, более чем непонятно. Сторонники теории сифилиса опираются при этом в основном на следующие аргументы. Вначале они пытаются истолковать различные оставленные Бетховеном и трудно интерпретируемые записи как ссылку на наличие какого-либо венерического заболевания. Так, например, есть одна дневниковая запись, которая в неполной форме содержится в манускрипте Фишгофа, и в которой по неизвестным сегодня причинам переписчик этой записи к двум словам добавил 3 звездочки. «Решение врачей о моей жизни. Если спасения больше нет, мне нужно использовать...» 3 звездочки, 3 знака вопроса. «Следует побыстрее покончить с тем, что раньше было невозможно. Консилиум с 3 звездочки». Точное восстановление анамнеза, напротив, позволяет предположить, что это замечание в дневнике в начале 1814 года было записано во время тяжелой депрессии, когда Бетховен неоднократно высказывал мысли о самоубийстве, подобно тому, как в письме от 2 мая 1810 года своему другу доктору Вегелеру, которого он попросил достать его свидетельство о рождении, необходимое ему для запланированного сватовства к Терезе Мальфатти.